какой-то момент он отвлекся и взглянул на Максима, Джона Лейла, по-прежнему занятых разговором, и решил, пусть они обмозговывают свои дела без его участия. Ему нечего было сказать по существу, и значит, его вклад в беседу оказался бы ничтожен. Самое лучшее было вообще не вмешиваться. Аллен развернулся на вертящемся стуле и устремил взор в окно на Беркли-сквер. Мысль его поблуждал бесцельно остановилась на Максимилиане Уэсте, что частенько бывало, когда его другу случалось оказаться с ним рядом. Обаяние и притяжение личности Уэста было так велико, что отключиться от его персоны было непросто. «Друзья до смертного часа», — поклялись они друг другу еще в школе. И, как ни странно, этот детский обет соблюдался. Только дружба, неприходящая и наделенная смыслом ценности в жизни, философствовал Аллен. «Как хорошо сознавать в глубине души, что мы можем всегда и во всем полагаться друг на друга». Ему доставляло удовольствие видеть Максима в столь блестящей форме. Если судить по внешним признакам, он вел беззаботную и веселую жизнь то в одном из своих многочисленных шикарных домов, то на плавучем дворце океанской яхте. Но он знал, что представление о Максиме как о человеке праздном и беспечном не соответствовало истине. Уэс был занят сутками напролет, постоянно находился в курсе всех дел и новостей, всегда в пути или в процессе работы. И каким-то непостижимым образом умел выглядеть при этом безупречно. Конечно, думал Аллен, все это тоже способствовало преуспеванию Максима. Последние 9 лет он работал исключительно напряженно, колесил по свету, и заполучить его бывало невероятно сложно. Лондон становился для него в эти дни перевалочной базой, пунктом короткой передышки, несмотря на то, что здесь, в Мейфере, находились его головной офис и дом. Аллену хотелось видеться с другом почаще. Они нередко разговаривали по телефону. Где-то от случая к случаю, но скорую руку перекусывали вместе или выпивали по глотку, но это было совсем не то, что неспешный ленч или обед, как это случалось в прошлом. Мальчиками они были неразлучны, оставались также дружны и в отрочестве, и, возмужав по-прежнему, продолжали быть близкими друзьями. Аллен опять развернулся на стуле и остановил взгляд на Максиме, внимательно наблюдая за ним. Несколько секунд. Похоже, старый дружище изрядно озадачил Джона Вейла своими каверзными вопросами. Тот, правда, отвечал бойко и живо. Было видно, что его немало не смущает этот пыточный диалог. Впрочем, так и должно было случиться. Максимилиан Уэст на всех производил благоприятное впечатление и довольно часто даже ошарашивал при первой встрече. Он всегда оказывался не таким, каким предполагали, и никогда не делал того, что от него ждали. Он постоянно бывал непредсказуем. Перед мысленным взором Аллена неожиданно возник 15-летний Максим. Вспомнился тот приотвратный день, когда двое мальчишек из другой школы, оба здоровяка, привязались к Максиму, насмехались над ним, обзывали гадкими словами, грубили и жестоко задирались, так жестоко, как умеют только подростки. Максим, пепельно-бледный, с яростно сверкавшими темными глазами, мгновенно изготовился к стычке, поднял кулаки, приняв боксерскую стойку, и, казалось, вот-вот готов был ринуться в атаку. Аллен тоже поднял кулаки, чтобы драться рядом с Максимом. А затем произошло нечто неожиданное, непредвиденное, ошеломившее всех собравшихся поглазеть на драку, и мальчишек, и Аллена.